На столе у мистера Блика вспыхнула и погасла красная лампочка. Оборачиваясь к ней, мистер Блик произнес: «Извините, джентльмены». «Конечно», — мысленно простил его Элберт. «Работать-то тебе надо». Он шепнул Келлу: «Что ж, по-моему, дела идут как нельзя лучше». «Ах, да-да, очень неплохо», — тоже шепотом ответил Келл. «Пока что, пока что». «Пока что? Разве мистер Блик не понял проблемы?» «Осталось только изложить ему детали». «Да нет же, Элберт, я убежден, что он-то не вправе принять решение. Он должен направить нас в вышестоящую инстанцию». «Вышестоящую? Зачем? О, неужели придется объяснять все с самого начала?» Келл повернулся в кресле, чтобы шептаться с Элбертом не столь демонстративно. «Элберт, учреждение таких масштабов, как корпорация, не может рассматривать все нелепые предложения, с которыми к ней обращаются. Есть установленный порядок. У кафедры метаболизма растений здесь нет связей. Может, нам удастся что-нибудь предпринять в этом направлении? Вот нас и ждет скачка с препятствиями. Выживают самые приспособленные, Элберт. Лишь достойнейшие доживают до того, чтобы попасть на прием к зональному директору. Разумеется, зональный директор сам решает, какие идеи стоят внимания, но от бредовых выдумок его ограждают». Аналогию с естественным отбором Элберт уловил. Тем не менее, он смиренно задал вопрос: «А где гарантия, что в результате отсева остаются лучшие предложения? Ведь многое зависит от того, как преподнесет идею агент по сбыту». «Очень многое, а как же иначе? Но тогда представляете себе, например, что мы с вами не знакомы, моя здравая идея не прошла бы дальше мистера Блика, не прошла бы дальше эталонной секретарши», — поправил Келл. «А может быть, и до нее бы не дошла. Но знаете ли, в таком случае идея не была бы столь важной, потому что осталась бы неосуществленной». Он внушительно выпятил подбородок. «Разве что, конечно, у кого-нибудь другого хватило бы инициативы и предприимчивости изложить ту же самую идею лучше вас. Ну, теперь вам понятно. По-настоящему важные идеи привлекают талантливого агента по сбыту, который их непременно пробьет». Элберт вынужден был признать, что эта логика ему недоступна. Такая важная мысль, а для него она пропадает. Он смиренно напомнил себе, что ученые ничего не смыслят за пределами своей специальности. Значит, мистер Блик всего-навсего сообщил, что им пока не отказано. Элберт был горько разочарован. Но все же его взяло за живое. Как получилось, что такое пустяшное сообщение доставило ему столько радости? Неужели одним лишь тоном голоса и манерой держаться можно добиться такого эффекта? По-видимому, у мистера Блика это получается. Архитектура здания, эталонная секретарша и все остальное лишь нагнетает атмосферу, готовя посетителей к встрече с мистером Бликом. Все это, безусловно, способствует эффекту, но не объясняет его полностью. В чем же разгадка? «В личном обаянии», — понял Элберт. Вот что разумеют коммерсанты под профессиональным термином «личное обаяние». Личное обаяние — вот актив, благодаря которому мистер Блик занял свой нынешний пост, а не стал, например, ученым. Такие, как Блик и Борсма, выработали в себе личное обаяние. Элберт с тоской размышлял над тем, как это делается. Ясно, специалисты в этой области не сообщают о своих экспериментах в печати. Да, Элберт и не следил за такого рода публикациями. Однако они важнее всего для культуры человечества, ибо на них зиждутся решения правительства, даже корпораций, решения на высшем уровне. Элберт не мог определить, достиг ли Келл того же мастерства, что и мистер Блик. Полагал, что для него, Элберта, Келл не особенно старается, не считает нужным тратить порох. У Келла он спросил: «А что такое куратор?» «А я-то думал, вы знаете», — прогудел Келл. «Куратор может оказаться весьма полезным, потому и хорошо, что нам назначили куратора. Нам ведь предстоит беседовать на высшем уровне, Элберт. На таком уровне надеяться протолкнуть идею может лишь коммерсант экстра-класса. Если это кому-нибудь и под силу, то только куратору. Кураторы слишком молоды для высших административных должностей. Но эти люди на пути к блестящей карьере. Они... Мистер Блик обернулся влево к двери, вложив в это движение всю силу своего личного обаяния. «Мистер Демарест»,